Грабители и ученые соперничают в поисках новых гробниц фараонов. В 1844 году Лепсиус так тщательно измерил долину царей, что ученые всего мира считали напрасными дальнейшие поиски новых нераскрытых гробниц. Однако то, что не удалось ученым с их научными методами поисков, посчастливилось осуществить в 1871 году банде грабителей, состоящей из членов семьи Абдель-Расула из деревни Курна. Они нашли в расселине горы близ Фиф тайник с царскими мумиями, которому было 3000 лет. Искателям сокровищ сразу стало ясно, что эта исключительная находка сделает их богатыми людьми, если удастся сохранить все в тайне. Поэтому они каждый раз брали из своего тайника отдельные драгоценности. В течение 10 лет грабители с глубокой осторожностью продавали древнеегипетскую погребальную утварь. В конце концов, об этом весьма прибыльном предприятии узнала дирекция музея египетских древностей в Каире. Удалось напасть на след Абдель-Расулов. Сначала грабители упорно отрицали свою причастность к этому делу. Но, в конце концов, один из членов банды признался и привел уполномоченного дирекции музея Эмиля Брукша в Дейр-эль-Бахри. «Все помещение», — рассказывал Брукш о том, что он увидел в расселине скалы, «было заполнено саркофагами и антикварными изделиями. Мне казалось, что я вижу это во сне. Так я был удивлен. Я насчитал в камере 36 саркофагов царей, цариц, принцев и принцесс». В волнении расшифровывал Брукш иероглифические надписи на саркофагах. Он прочел имена великих фараонов 18 и 19 династий. Сети I, Рамсес II, Аменхотеп I, Тутмос I, Рамсес III. Разграбленные гробницы некоторых из этих царей находились в долине. Наверное, со временем жрецы царского города мертвых перенесли сюда саркофаги и погребальную утварь из ограбленных гробниц, чтобы спасти все это от полного разграбления. Вероятно, это происходило ночью и в глубокой тайне. Брукш пытался представить себе эту картину. Тайные советы жрецов хотели возглавлять процессию. Гигантского труда стоило тащить тяжелые каменные саркофаги по гальке вверх на гору и затем на канатах поднять к расселине. И когда после этого вход был замурован, не осталось никаких следов погребения. Все было сделано так тщательно, что в течение 3000 лет грабители могил не могли найти входа сюда. После находки Абдель-Расула необыкновенное счастье улыбнулось еще двум известным археологам. Один из них, Лоре, был генеральным директором службы древностей в Каире. В 1898 году он нашел в долине пустые гробницы царей Тутмоса I и III и гробницу Аменхотепа II. В последней помещались 13 царских мумий. Но куда делась богатая погребальная утварь? На этот вопрос могли бы ответить только грабители могил Древнего Египта. И все-таки открытие Лоре было одним из самых значительных. Кроме того, эта находка дала возможность восполнить пробелы в списке египетских царей. Другим счастливым археологом оказался американец Теодор М. Дэвис. В 1902 году он получил официальное разрешение на производство раскопок в долине царей и тотчас начал поиски гробниц. Обладая значительными средствами, он смог привлечь к работе несколько квалифицированных научных сотрудников, в том числе англичанина Говарда Картера. Этот молодой человек считался выдающимся знатоком египетских древностей. Он был сыном художника-анималиста и поэтому имел склонность к живописи. Еще когда он жил в Лондоне, египтолог Ньюберри поручил ему снять копии с рисунков, хранящихся в Британском музее. Картер выполнил это поручение с таким усердием, что Ньюберри пригласил его с собой в Египет. 8 лет Картер раскапывал египетские гробницы и снискал себе такую славу, что Масперо, генеральный директор службы древностей в Каире, назначил его главным инспектором памятников Верхнего Египта и Нубии с местом пребывания в Фивах. Оказанное доверие вовсе не вскружило голову молодому честолюбивому археологу. Картер поставил себе определенную цель – найти одну гробницу, которая, по его мнению, должна была находиться в долине царей. Этот фараон был весьма незначительным властелином. Как наследник знаменитого реформатора религии Аменхотепа IV, после 1352 года до нашей эры он носил корону царств Верхнего и Нижнего Египта. Его имя Тутанхамон претерпело несколько изменений. Когда Теодор Дэвис принял на службу по рекомендации Масперо Картера, молодой археолог понял, что приближается к своей заветной цели. Новые служебные отношения позволили ему, по его усмотрению, не считаясь с финансовыми расходами, искать гробницу Тутанхамона. Прошел год и не принес каких-либо значительных находок. Потом Картер обнаружил, наконец, гробницу. Испытывая такое же волнение, какое в свое время испытал Эмиль Брукш, расшифровывал Картер надписи на ее стене. С их помощью он хотел узнать, кому из фараонов была воздвигнута эта гробница. И он прочел «Тутмос IV». Опять надежда обманула его. Другие участники экспедиции открыли гробницы Сиптаха, царицы Хатшепсут, Тутанхамона, Харемхеба. Были откопаны также гробницы пращуров, супруги Тутанхамона, и, наконец, под одной из скал Дэвис нашел кубок с именем Тутанхамона. Находившийся поблизости тайник в скале хранил большие запечатанные глиняные сосуды. Так как они содержали только черепки, свертки полотна и тому подобный, по-видимому, не имевший ценности хлам, то Дэвис передал все в Метрополитен-музеум в Нью-Йорке для исследования. Тем временем он основательно исследовал местность, где был найден кубок, и натолкнулся на небольшое шахтовое погребение. Там оказалась алебастровая фигура, обломки деревянной шкатулки и несколько золотых пластинок, по-видимому, хранившихся в ней. На пластинках были выгравированы изображения и вензеля Тутанхамона и его супруги Анхесенамон. Дэвис был убежден, что нашел гробницу Тутанхамона. Напрасно Картер доказывал ему, что такое скромное погребение в лучшем случае могло принадлежать высшему чиновнику, но ни в коем случае не царю 18-й династии. Дэвис придерживался иного мнения и считал, что им наконец-то открыта гробница Тутанхамона. Как одержимый Картер продолжал искать. Многочисленные находки указывали на то, что место захоронения царя совершенно определенно находилось здесь, в долине, и нигде больше. Не могла же гробница Тутанхамона провалиться в скалистую почву. Но когда Картер тщательно обследовал долину, он вынужден был согласиться с тем, что здесь нет почти никакой надежды найти хотя бы одну нераскрытую гробницу.